Разве ты бывал там, старый Вергил? Откуда ты знаешь это? Знаю. Я целый день наблюдала за жизнью этого человеческого племени. Голоса у них, у людей, громкие, ходят они быстро, но не бегают. Только как едят, не видела, но мне рассказывал мой новый друг Барс, пес, который живет там у людей. Так что я уже знаю. Ничего ты не знаешь о людях, Росомаха Куга. Совсем ничего. Куга посмотрела в большие глаза старого волчьего вожака. Они словно вобрали в себя яркий свет полночной луны, и свет этот искрился и сверкал в них. И еще показалось Куге, что горит в глазах волка непонятное ей жгучее пламя какой-то неизвестной силы, которая живет и таится в седом Вергиле. Куга отвела глаза, она промолчала. Внезапно перед вожаком вырос гард. Отец, дежурный переярок, сообщил, вдалеке шуршит трава и шепчутся деревья со стороны холма тревог. Не ведьма ли спешит сюда? Слышу, гард, ведьма, она уже здесь. Длинным бесшумным прыжком влетела на поляну быстрая бреха. Старый волк недовольно встал на валуне. «Здравствуй, почтенный Вергил!» — негромко изрекла она, слегка согнувшись, стоя напротив волка. Росомаху она даже не удостоила вниманием. «Что-нибудь против меня замышляешь, почтенный? Помни, я все-таки царица ночи». «Здравствуй, почтенная бреха! Для меня и моих волков, а все волки в этом лесу мои, нет и не было никакой царицы. Я сам себе царь, и нечего мне против тебя замышлять, у меня свои заботы. А вот барсуков мы тебе трогать не позволим. Не виноваты они ни в чем. Их надо оставить в покое, иначе плохо тебе будет. Да и лешим твоим». «Слышала, почтенный Вергил, слышала. Не ясыть уже весточку от тебя приносила. Чего это ты так за барсуков-то паршивых озлился на меня? Сколько уж мы с тобой в мире живем, не сосчитать, а ты ссориться хочешь. Живем долго, и верно, не сосчитать. Но мира у нас нет, хотя и не воюем. А Тина с семьей оставьте, и другого ответа тебе не будет». «Да я-то при чем, почтенный Вергил, это все синий фарк. А я сама по себе, все тружу, все опыты делаю. В канаве у фарга почти и не бываю». «Ты брось прибедняться, почтенная бреха, ты у них главная. Без твоего согласия лешие никого в канаву не тянут». Бреха вертела головой, глаза ее бегали по сторонам. Разговор ей явно был неприятен. Припрыгала, чтобы вынюхать кое-что, а получилось, что оправдываться надо, объясняться, юлить. Этот проклятый волк хитер, все знает про нее, его не проведешь. Провались он пропадом в преисподнюю, там бы ему досталось. Но ведь он-то никогда не провалится, ведьма нервничала. «Ну, я уж пойду, а то зелье варится, выкипает, опыты у меня. Большой охоты вам, волки!» Старый Вергил молча кивнул брехи, прощаясь. Все волки молча повторили его движение головой. Ведьма ревностно смотрела, ответит ли. Она знала, много лет уже чувствовала презрительное отношение к себе волчьего вожака. Она побаивалась его. Волки на приветствие ответили, молча, но кивнули, и она, довольная, поспешила исчезнуть с поляны. Седой Вергил спрыгнул с валуна, не спеша прошелся по поляне. Взгляды волков сопровождали его. Куга тоже смотрела на вожака. Он пересек поляну, возвратился обратно к трем камням, сел. «Будьте начеку, братья волки», — произнес он суровым и низким своим басом. «Ведьма неспокойна. Она чувствует нашу силу, но просто так не отступит. Мы должны уберечь от расправы семью барсуков. И дело здесь не только в барсуках. Надо прекратить беззаконие в лесу вместе с несчастными барсуками. В лесу погибнет сама справедливость. Зер и Лана, подойдите ко мне». «Мы слушаем тебя, отец», — Почти в один голос ответили младшие брат и сестра вожака. «Идите сейчас же к норе Тина, и ночью, и днем, и в сумерки, и на рассвете неусыпно охраняйте его семью. Гард проследит, чтобы у вас была пища. Вы не должны никуда отходить от барсучьего жилища. При первых признаках беды подадите голос. Будете выть оба одновременно, сильно и протяжно. Гард, я слушаю, отец. Двоим поручи приносить для Зера и Ланы еду и воду. Одного из молодых посади на скалу возле логова. Он должен днем и ночью слушать. И когда зазвучит сигнал, когда завоет Зер и Лана, пусть немедленно сообщит мне, если я буду в логове, или завоет, чтобы я услышал, если буду на охоте. Все понятно, отец. Иди, старый Вергил вновь прыгнул на валун и лег на бок. Подойди ближе, Росомаха Куга. О чем ты думаешь сейчас? Я думаю, мудрый Вергил, что ты все сделал правильно. Ты не об этом должна думать, Куга. Ты должна вспомнить тайну серой росомахи. Я постараюсь, почтенный Вергил. Постарайся. От этого зависит многое. Луна уже висела с другой стороны поляны. Ее круглый желтый зрачок чуть позеленел в ожидании рассвета, а волкам еще надо было успеть поохотиться, пока не наступит этот рассвет. В августе все ночи полнолуния семья Вергила не спала в логове, а проводила на этой поляне. Таких ночей было 5 или 6. Так уж сложилось издревле. Здесь обсуждались важные дела, принимались решения, а в лесу, поодаль от поляны, молодые волки старательно и чутко несли службу охраны, слушиваясь, внюхиваясь и вглядываясь в темноту. Внезапно над задремавшим лесом раскатился тревожный, испуганный и надрывный голос неясыти.